Глава 20. В начале сентября, осознав бесполезность своих попыток, несчастный растерянный Джошуа отправился в Скарборо, где отдыхали его родители с младшими детьми, чтобы провести с ними оставшиеся несколько дней каникул. О случившемся в Брэдфорде он им рассказывать не стал, сказал лишь, что в университет решил не возвращаться. Наоми спокойно восприняла его заявление и допытываться не стала. А вот Саймон выяснил все, что Джош смог или захотел ему рассказать. «Значит, продолжать обучение ты не планируешь. Чем же хочешь заниматься?» — спросил Саймон. «Пока не знаю. Думал для начала съездить в Европу на языковую практику». Джонс пристально посмотрел на пасынка. «Дело в девчонке, да?» «Ты о чем, пап?» Джош испугался, что отчим так быстро его раскусил. «Такая внезапная перемена планов может быть связана только с девчонкой. Или она разбила тебе сердце, или ты ей», — заявил Саймон. «Ты знаешь это по личному опыту? Или начал писать заметки для женских журналов?» Джош еле удержался от сарказма. «Не начал. И опыта такого не имею. Я был слишком занят в свое время, уворачивался от пуль на войне. И до того, как встретил твою маму, у меня даже девушки не было. Но я хорошо тебя знаю. Когда мы уехали из Брэдфорда, ты был бодр и весел и хотел поступить в аспирантуру. А теперь вдруг ни с того ни с сего передумал. Ходишь букой, срываешься на всех, кто тебя о чем-то спрашивает, на сестер не обращаешь внимания, витаешь в облаках. А стоит нам с мамой спросить тебя о чем-то личном, слетаешь с катушек. По правде говоря, ты ведешь себя как осел, Джош, а это так на тебя не похоже. Что-то явно случилось. Если дело не в девчонке, то в чем?» Джошу стало совестно. «Прости, пап. Я не хотел так себя вести. Просто у нас все было так хорошо. Мы идеально подходили друг к другу. Мне так казалось. Я-то думал, что встретил настоящую любовь, как у вас с мамой. Она взяла и порвала со мной без предупреждения и без объяснений. Просто ушла. Теперь все кончено, а я не понимаю, почему. На письма она не отвечает, к телефону не подходит, дверь не открывает. Как будто все, что было между нами, ничего для нее не значило. Я обещаю исправиться. Но не сердись, прошу. Еще не хватало, чтобы вы на меня обижались». Саймон обнял его, и Джош расплакался. «Я знаю, что тебе нужно, сынок. Стаканчик пива или новая подружка. Она-то тебя утешит». «Пап!» — запротестовал Джош, ужаснувшись словам Саймона и рассмеявшись, несмотря на свою беду. «Ну, не зря же говорят, клин клином вышибают». Примерно в то же время, когда Джошуа вернулся в Брэдфорд, у Джессики возникли неприятные подозрения. Она заметила, что в конце августа кое-что, что должно было случиться, не случилось. Джессика влюбилась в первый раз и забыла про обычные меры предосторожности, а через месяц поняла, что ей не повезло. Она забеременела от сводного брата. Нехотя, в смятении чувств и спутанице в мыслях, она вернулась в Йоркшир. Лондон был идеальным местом для тех, кто хотел спрятаться, но Джессика там никого не знала. В Брэдфорде она заперлась в квартире и просмотрела накопившуюся за время ее отсутствия корреспонденцию. В расстроенных чувствах она прочла письма от Джоша, пронизанные обидой. Ему было больно, она это знала, но также знала, что никогда не сможет объяснить причину своих действий. Как ни странно, сильнее всего ее ранило последнее, самая короткая его записка, написанная всего несколько дней назад. «Теперь я понимаю, что между нами все кончено, хотя по-прежнему не знаю, чем я тебя обидел. Но я понял, что ты больше не хочешь меня видеть. Что ж, «Хорошо. Не стану больше тебе досаждать. Ты больше никогда обо мне не услышишь. Джошуа». На миг забыв о своих бедах, Джессика зарыдала. «Ох, Джош, мой бедный, бедный, дорогой Джош!» — причитала она. Ей понадобилось позвонить 4 подругам, прежде чем она раздобыла нужную информацию. Естественно, никто из девушек не поверил, что она спрашивала «для знакомой». Диктуя нужное имя и адрес, 4-я подруга проговорила. «Ты не волнуйся, все будет хорошо. Эта женщина о тебе позаботится. Пару лет назад она помогла моей знакомой. С тобой ничего не случится». Джессика вспомнила, что пару лет назад у этой самой подруги был роман с женатым мужчиной намного ее старше и, естественно, тоже не поверила, что речь о знакомой. Недалеко от центра Лидса располагались ряды переулочков, застроенных низкоэтажными, уродливыми и по большей части ветхими типовыми домами. Их построили в XIX веке как дешевое жилье для растущего числа рабочих близлежащих заводов тяжелой промышленности, и хотя дома простояли не так долго, они обветшали настолько, что превратились в трущобы и были готовы пойти под снос. Нужный Джессике дом был как раз одним из таких. Невзрачный и обшарпанный, как и другие, он напомнил ей убогий приют, куда ее вынужденно отправили всего несколько лет назад. Ожидая в коридоре, она проявила чудеса самообладания, чтобы не развернуться и не сбежать из этого гнетущего и противного места. Встретившей ее женщине было около 55 лет, а ее платье и внешность полностью соответствовали окружающей обстановке. На ней были тапки с дырой, из которой выглядывал большой палец ноги, чулки в затяжках гармошкой собрались на щиколотках, поверх бесформенной твидовой юбки и грязно-серой блузки, некогда бывшей белой, красовался фартук, сплошь покрытый пятнами. Волосы женщина убрала под платок, который, кажется, как у всех женщин в этом районе. Увидев гостью, она невесело улыбнулась, обнажив неровные, желтые от табака зубы. Удивительно, как ей удалось при этом не уронить свисавшую с нижней губы сигарету, наполовину состоявшую из пепла, который грозил упасть на истертый половичок на полу прихожей, добавив грязи к и без того толстому ее слою. «Вы на 9 утра?» — спросила она сиплым грубым фальцетом. «Да, я...» «Имени не называй, крошка», — прервала ее женщина. «Твое мне знать ни к чему, и своего не скажу. Деньги принесла?» «Да, все здесь, как вы сказали». Джессика порылась в сумочке и достала конверт. Женщина выхватила конверт у нее из рук, открыла его и увидела стопку больших белых 5-фунтовых банкнот. Она медленно их пересчитала, довольно покачивая головой. Пепел так и не упал. Свернув банкноты в трубочку, женщина отнюдь не эротичным движением задрала юбку и заткнула деньги за подвязку. «Что ж, крошка, пойдем со мной и покончим с твоей бедой». Она повернулась и заковыляла по коридору. Этот поворот тела стал последней каплей. Полоска пепла отвалилась и, кружась, упала на пол, оставляя за собой серый след, как от сгоревшей кометы. Медленно, на деревянных ногах, Джессика пошла за женщиной навстречу неминуемому. А через 4 дня, заходя в лавку на своей улице, Джессика упала на тротуаре. Добрые люди отвезли ее в больницу, она была без сознания и истекала кровью. Осложнения после неудачного аборта были столь серьезными, что врачи долго не знали, выживет ли она. Через 4 недели ей разрешили выписаться. Перед выпиской у нее состоялся весьма неудобный разговор с лечащим гинекологом. «Что ж, девушка», — сурово сказал он, — «вам очень повезло. Могли бы и умереть». Вам также повезло, что о случившемся не доложили в полицию. Полагаю, у вас была веская причина пойти на такое отчаянное дело». Врач выставил ладонь, когда она попыталась объясниться. «Только ничего мне не рассказывайте, я не хочу знать. Боюсь, вам не повезло в одном. Мясник, который вам помог, — уничтожающим тоном проговорил доктор, — причинил столько вреда вашим внутренним органам, что вы вряд ли когда-нибудь сможете иметь детей. Я мог бы потребовать сообщить имя и адрес того, кто совершил столь преступное действие, но, полагаю, вы будете молчать, как рыба. Поэтому ступайте и впредь постарайтесь бережнее относиться к своему храму, телу, которое дано вам Господом». Он коротко кивнул, показывая, что разговор окончен. Пристыженная и обиженная, Джессика медленно повернулась и вышла из кабинета. После выхода из больницы Джессика более 2 месяцев просидела, запершись в квартире. Она не принимала гостей и не выходила, кроме как за самым необходимым, например, за продуктами. Иногда по несколько дней подряд лежала в кровати и даже не одевалась. Ее обуревали ужасные скачки настроения, приводившие ее в недоумение. Она не понимала, что ее организм по-прежнему думал, что она беременна. Постепенно ее здоровье шло на поправку, и Джессика начала задумываться о будущем. Ее отношение к жизни изменилось, и это приводило ее в растерянность. Похоже, необузданная, избалованная, богатая и беспечная девчонка, какой она прежде была, после случившегося куда-то делась. Она знала, что ей нужно новое направление в жизни, цель, помимо бесконечной погони за удовольствиями. Единственная жажда, терзавшая ее теперь, была жаждой перемен, единственная тяга — тяга к новым горизонтам. Наступил 1935 год, и Джессика начала притворять свои планы в жизнь. Она выставила на продажу свою квартиру и стала подыскивать подходящее жилье в Лондоне. Вскоре нашла то, что искала, и сделала последние приготовления перед началом новой жизни. Накануне отъезда из Брэдфорда она никому не сообщила о своем решении, кроме бывшего опекуна Майкла Хейга. Несмотря на ссору с Конни, Джессика была благодарна им с Майклом за то, что те приютили ее и пустили в семью после смерти матери. Майкл, который всегда симпатизировал Джессике, одобрил ее план с одной оговоркой. «Но чем ты планируешь заниматься в Лондоне? Ты очень богатая молодая женщина. Не хочется, чтобы ты растратила свою жизнь и промотала деньги». К изумлению Майкла Джессика ответила: «Я планирую продолжить образование. Я поступила в платный колледж, а когда закончу его, найду работу. Как знать, может, я еще устроюсь к вам секретаршей», — в шутку добавила она. Майк улыбнулся. «Джессика, можешь начинать работать хоть завтра». Они рассмеялись. Все еще улыбаясь, Джессика вышла из конторы на Мэннер-Роу и направилась на станцию.